Какой выход? Вы спрашиваете, какой выход? Он остановился, опершись ладонью о ствол дерева, измерил дерево взглядом, точно спрашивая его, какой же выход. Вот вчера приходит ко мне седой господин в меховом жилете, полусапожках, не дать не взять гонец из того века. «Простите, вы полковник Артемий Багрич?» — спрашивает по-русски. И голос грудной, каждое слово дышит породой. «Честь имею. Генерал от инфантерии, князь Кирилл Оболенский. Мне стало известно, что вы аккредитованы, так сказать, в качестве советника при военном атташе. Сказали то, что вы были офицером армии Его Императорского Величества, а затем, в общем, мы, наверное, сражались друг против друга в Таврии, а затем на Крымских высотах. Я пришел не с повинной и не с человечной. Мы были врагами и остались онными, но мы русские, поэтому, может быть, вы в состоянии помочь Руси в ее нынешней судьбе. Короче, мне известно, что в силу разных причин, в исследования коих не вхожу, русская армия испытывает нужду в командных кадрах, поэтому имею честь предложить послать гонцов по всему белу свету и собрать старое русское офицерство, поставив его во главе полков и дивизий и двинув оное против Гитлера. Не требуя покаяний, не навязывая им своей веры, не оскорбляя недоверием, осенив их добрым дедовским стягом — Россия. Что вы имеете сказать мне в ответ, полковник Артемий Багрич? Спутник Бекетова умолк, окинув парк кротким взглядом. Смеркалось. В окнах домов, которые были видны из-за деревьев справа, зажглись огни. «И что же имел сказать полковник Артемий Багрич?» — спросил Бекетов. «Я ответил ему почти стереотипно. Хорошо, я сообщу о вашем предложении по начальству и дам вам ответ по адресу, который вы мне ставите». Этим вопрос был исчерпан? «Для него, по крайней мере. А для вас? А для меня?» «Нет. Я подумал. Ставить во главе наших полков деникинцев и красновцев? Нет. Но кликнуть клич по России и собрать кадры старых офицеров, независимо от возраста и, смею так думать, взглядов, учесть их, призвать и поставить их в соответствии со старым званием и должностью, по-моему, в наших интересах». Он не без любопытства взглянул на Бекетова, ожидая ответа. Ему важно было мнение Бекетова. «Скажу больше. Старое русское офицерство лучше, чем мы о нем думаем. И порядочность, и верность воинскому долгу, и хорошая профессиональная выучка. Каменев и Шапошников — не гордые одиночки. К тому же борьба с иноземным врагом для них неравнозначна гражданской войне. Простите, я так думаю, а вы как думаете?» Бекетов молчал. То ли вопрос был непрост, то ли резким ответом боялся обидеть собеседника. «А как полагаете вы, Сергей Петрович?» Бекетов свернул на боковую тропку, как бы давая понять, что намерен закончить прогулку. «Не означает ли все это, что мы должны призвать Белую гвардию?» Спросил он не столько Багрича, сколько себя. «Нет. Этого делать не надо. Речь идет ведь не просто о России. А о чем? О советской России», — ответил он. «С помощью Белой гвардии мы ее не спасем. Да в этом и нужды нет». «Есть нужда, Сергей Петрович. Гнев против немца — великая сила. Но одним гневом немца не сразишь. Нужна армия». «Но ведь она есть у нас, Артемий Иванович. Я говорю в этот страдный час, великая армия». «Великая. Это верно. Но я хочу одного. Хотя бы в час смертельной опасности мы должны смотреть правде в глаза. У нас нет командиров. У нас меньше их, чем надо. Июньская катастрофа — это не только внезапность. Нам надо спасать октябрь, и мы спасем его, а командиры придут с войной. Но одной войны мало, нужны войны. Даже кровь не способна родить командиров. Много крови». Нет опаснее заблуждения, чем вера во всемогущество России. Есть обстоятельства, когда даже Россия лишена возможности добыть победу.